Глава 11. Одиночество Тараки. Тараки читал утренние газеты, которые ему доставил его адъютант Кармаль. Все газеты сообщали о раскрытии заговора банды четырех. Президент вскочил, ярость вырывалась из него огненным фонтаном страшных слов. «Кто позволил? Кто посмел? Я президент! Всех арестую и расстреляю, как паршивых собак! Кто посмел поднять руку на героев революции? Где служба безопасности? Где армия?» Но, вылив весь свой праведный гнев, Тараки вдруг испугался. «У меня больше нет власти. Все теперь в руках Амина». Президент побледнел. Только сейчас он понял, как неправильно он распорядился властью, данной ему революцией. Ученик обошел его. Страх стал опять пронизывать все сознание Тараки. «Что теперь будет? Что будет?» Раздался звонок. Тараки дрожащими руками взял трубку. «Мой учитель!» — раздался голос Амина. «Мой любимый учитель!» В голосе премьер-министра звучали теплые нотки. «Нас хотят поссорить и разрушить революцию». Один из воинов-пуштунов. Пули продолжали методично укладывать его товарищей. Никто не понимал, откуда стреляют. Кони метались по кругу. Люди не знали, куда прятаться. Когда в живых осталось только трое воинов, выстрелы внезапно прекратились. Трое всадников в панике кинулись в разные стороны. Выстрелов больше не было. Кони мчались изо всех сил. Всадники гнали лошадей, что было сил. Наконец впереди замаячили селения пуштунов. Свист пуль все еще стоял в ушах переживших нападение. Они видели, как падают их друзья, так и не успев достать оружие. Видели кровь и предсмертные короткие стоны. Их убивали методично и хладнокровно, как кроликов на охоте. Один из всадников подскочил к большому шатру, спрыгнул с коня и помчался к вождю своего племени. Правила установлены в этих местах. Советский посол не спеша сел в кресло. «Товарищ Тараки, советское правительство и политбюро очень обеспокоены расколом в рядах Революционного совета. Мы предлагаем вам встретиться с премьер-министром и обсудить все вопросы. Здесь просто возникло какое-то недоразумение. Вам надо помириться. Это единственный выход». «А как же Леонид Ильич? Что он говорит?» С возмущением и некоторым вызовом спросил Тараки. «Генеральный секретарь КПСС призвал нас примирить вас. Леонид Ильич не хочет больше слышать о ваших ссорах и конфликтах. Это его принципиальная позиция». Посол закончил речь и перевел взгляд на генерала Иванова. «Товарищ президент, позвоните Амину. Вы сможете договориться», — мягко начал представитель КГБ. «Вы, однако, товарищи у него во дворце, ему бояться нечего, и нужно делать, что говорят. Хотя в душе у вождя все клокотало от злости и негодования». Президент взял трубку. «Товарищ Амин, приезжайте ко мне. Нам надо обсудить все вопросы», — ледяным тоном произнес он. «Только приезжайте один. У меня здесь советская делегация. Мы ждем вас». Тараки вышел из кабинета, подозвал начальника личной гвардии майора Таруна. «Сегодня будьте особенно бдительны. Скоро приедет премьер-министр». Он также шепнул несколько слов своему ординарцу Кармалю. Через несколько минут вождь вернулся в комнату, где его ждали советские гости.